Из-за нее еще и сам на тот свет невзначай отправишься. Пинкертон говорил все это не без умысла. Он хотел, чтобы о его словах стало известно всей округе, и он достиг своей цели, поскольку сосед Хольманса не замедлил сообщить всем встретившимся ему на обратном пути удивительную новость о прибытии двоюродного брата, покойного Саммера, и о его смелом решении. Жители лишь с сомнением покачивали головами, выслушивая это известие, и каждый думал, что этот Генри Саммер — редкий болтун и бахвал. Он, видно, совсем не был осведомлен о страшной репутации бича Редстоуна, иначе вряд ли стал бы говорить так смело. Некоторые предсказывали, что недалек уже тот час, когда наследник старика будет убит точно так же, как был убит и ограблен его двоюродный брат. В тот же день Пинкертон навестил господина Эллоу. Он довольно долго беседовал с невысоким адвокатом, державшимся с достоинством, и результатом этой беседы было то, что он получил ключ от жилья Саммера и смог беспрепятственно войти в дом, на который все население местечка взирало с ужасом. Он сразу же расположился там, как в собственном доме, и сделал при этом открытие, что убитый владелец дома был вовсе не таким уж скрягой по отношению к себе самому, поскольку комнаты были убраны весьма элегантно и указывали на то, что старик обладал хорошим вкусом. Первую ночь сыщик в новом жилище провел спокойно. Держался совершенно безбоязненно и беззаботно уснул. Он не опасался, что преступник вздумает посетить его немедленно, поскольку за такое короткое время весть о прибытии наследника до него вряд ли успела дойти. На следующее утро сыщик отправился в отделение полиции. — Могу ли я видеть господина инспектора? — Он сейчас выйдет, — ответил полицейский, дремавший в углу. Сыщик опустился на стул в приемной и вскоре уже получил возможность убедиться, что к службе местные полицейские относились довольно небрежно. Среди служащих царила чрезвычайная распущенность. Они, казалось, не питали никакого уважения к своему начальнику, и возможность его скорого появления нисколько не побуждала их принять более подобающий подчиненным вид. Наконец, в дверях показался инспектор Харрисон. Это был сутулый, низкорослый, несколько полноватый мужчина. Походка его выдавала человека усталого, при этом во время ходьбы он наклонял верхнюю часть тела немного вперед, будто плечи его были отягощены грузом долгой, полной забот жизни. Выражение его лица казалось сонным и отчасти даже каким-то безжизненным, лишь в его маленьких серых глазках поблескивал какой-то скрытый огонек, иногда вспыхивавший, точно молния, как заметил Пинкертон. Инспектор Харрисон тотчас опустился в кресло, стоявшее у письменного стола, и небрежно взглянул на посетителя. — Что вам угодно? — флегматично поинтересовался он. — Мое имя Генри Саммер. Я наследник и двоюродный брат убитого Саммера, — ответил Пинкертон. Я приехал, чтобы вступить во владение наследством, и думаю остаться здесь до тех пор, пока мне не удастся продать дом покойного. — Очень рад, — сказал инспектор Харрисон. — Мне уже говорили о вашем приезде сегодня утром. Пинкертон в душе удивился быстроте, с которой весть о его прибытии облетела город. Очевидно, сосед Хольманса, посетивший его накануне, растрезвонил о том, что видел и слышал на весь городок. — Но что вам угодно от меня? — спросил инспектор. — Перед моим домом всю ночь напролет простоял какой-то полицейский. — Совершенно верно. — Но что ему от меня было нужно? — слегка взволнованным тоном спросил Генри Саммер, он же Пинкертон. Харрисон передернул плечами, сделал важное лицо и посмотрел на наследника старика Саммера несколько свысока. — Несмотря на то, что вы этого не понимаете, мистер Саммер, вы все-таки не можете не согласиться с тем, что такое обстоятельство вам лишь на руку, поскольку оно служит вашей же безопасности. Вот уже несколько лет я придерживаюсь правила выставлять по ночам в течение нескольких недель к караул перед домом, в котором было совершено преступление. — А зачем?